Однажды, услышав шипение воды, она, почти слепая, сама туго затянула гайку. Участок перед домом подметен, крыша не протекает, холодильник мирно урчит на кухне. Все содержится, как положено, по инструкциям. «Эзра?» — позвала она. «Да, мама. Помнишь мою записную книжку, ту в письменном столе?» «Записную книжку?» «Слушай внимательно, Эзра. У меня только одна записная книжка. Не маленький красный блокнот для телефонов, а черная записная книжка в моем столе, в ящике для письменных принадлежностей. Понял? Я хочу, чтобы всех, чьи адреса там записаны, пригласили на мои похороны». Воцарилось тягостное молчание, будто она произнесла нечто неприличное. «Похороны?» — переспросил Эзра. «Ты же не умираешь, мама». «Конечно, нет, но когда-нибудь это случится. Давай не будем». Она замолчала, набираясь терпения. «Он что, думает, она будет жить вечно? Это было бы так утомительно». Но Эзра верен себе. «Я хочу, — повторила она, — чтобы пригласили всех. Ты слушаешь меня? Всех, кто записан в моей книжке». Эзра молчал. «Она лежит в ящике с письменными принадлежностями». «В ящике с письменными принадлежностями», — повторил Эзра. Наконец-то до него дошло. Он молча перевернул журнальную страницу, но Перл знала. Он все понял. «Записная книжка совсем истрепалась, — подумала она, — пахнет мышами, бумага крошится под пальцами. Она пользовалась ею задолго до того, как стало плохо с глазами. Там была записана Эммалин, а ее нет в живых вот уже более 20 лет. Миссис Симмонс тоже скончалась в Сент-Питерсберге, штат Флорида. Умерла и вдова дяди Сьюарда. А может, и его дочери тоже. Подумать только. Все, кто записаны в этой книжке, уже в могиле. Все, кроме Бека». Она вспомнила, что его адреса занимали целую страницу. Она вычеркивала их город за городом, но продолжала вписывать все новые и новые, вплоть до последнего, считая, что в чрезвычайных обстоятельствах ей может потребоваться его помощь. Какие чрезвычайные обстоятельства она имела в виду? Трудно представить себе, что присутствие Бека могло бы хоть что-то облегчить. Вот бы увидеть его лицо, когда он получит извещение о ее похоронах. «Приглашение, — скажет он, — и изумленно воскликнет, — надо же, в конце концов она первая оставила меня. Вот приглашение на ее похороны». Она отчетливо услышала его голос и засмеялась. Пришел доктор и, чтобы согреться, постучал несколько раз ногой об ногу. «Разве идет снег?» — спросила она. «Снег? Ничего подобного. Почему же вы так стучите ногами? Просто замерз». Он присел на край ее кровати. «Ну и холодище, ноги прямо закоченели. Мои колени как барометр. Сегодня ночью ударит мороз». Она отмахнулась от его болтовни. «Послушайте, — сказала она, — вас вызвали по недоразумению». «Неужели?» «Я действительно чувствую себя хорошо. Может, и приболела немного, но сейчас мне гораздо легче». «Ясно», — кивнул он, и заледеневшими сморщенными пальцами нащупал пульс на ее запястье. Он был почти ровесником Перл и собирался оставить практику. Несколько минут он считал ее пульс, потом спросил: «И давно это началось?» «Не понимаю, о чем вы?» «Где телефон?» — обратился он к Эзре. «Подождите, доктор Винсент!» — крикнула Перл. «Подождите!» Он отпустил ее запястье, положил ладонь ей на руку, и она почувствовала, что он склонился над ней. Пахнуло трубочным табаком. «Что случилось?» — спросил он. «Ни в какую больницу я не поеду. Еще как поедете!» Он говорил отчетливо, по-видимому, чуть громче, чем следовало, и смотрел в потолок. «Я все обдумала, — сказала она. — Я не выношу скрипучих больничных коек, больничных запахов. Это убьет меня. Голубушка! К тому же, как вы знаете, мне запрещен пенициллин». «Пенициллин? Но «Я принимала его в 43-м». «Не утомляйте себя», — сказал доктор. «Я помню». «А может, это случилось в 44-м?» «В то время они с Беком еще были вместе. Из деловой поездки он привез детям игрушечный набор — лук, стрелы и мишень. На что он только тратил деньги? Они никогда не были состоятельными людьми, даже в лучшие времена. Он взял с собой этот набор в одну из воскресных прогулок за город, укрепил полотняную мишень на стволе дерева. Бек был не из тех, кто бессонными ночами перебирает в уме, что может случиться. О последствиях он никогда не задумывался. Она не знала, как все произошло. Собирала букет сухих трав. Спорт был уже не для нее. Но каким-то образом в нее попала стрела. Тетиву натянул Коди. Но это было не самое главное. При первой же размолвке она обвинила во всем не Коди, а Бека, который де из чистого легкомыслия, если не намеренно, выстрелил ей из лука в самое сердце. Может, попал и не в самое сердце, а чуть повыше, где-то между грудью и плечом. Странное ощущение, как внезапная пощечина. Не боль, скорее нервное потрясение, а потом на ее любимой блузке проступило алое пятно. «Ой!» — вскрикнула она, и как была с букетом в руках, так и опустилась на землю. Потом ее пронзила боль.